Какие уж там полчаса теперь, но направление, Торн прищурился, хищно поведя носом. Потоки воздуха уверенно тянулись лишь в одну сторону, принося с другой сплошь ароматы затхлости и пыли, да и по вибрациям, отдающимся в полу и стенах, можно было сказать, что эпицентр находится как раз где-то там. Вот уж не знаю, какие машинные духи тут отметились, но, кажется, я даже трофей не угробил. Покрутив в руках злополучное хранилище данных, Торн вздохнул, посетовав на утрату гарпуна. На всякий случай он даже осмотрелся вокруг, но оружия не нашел. Слишком далеко его тогда отбросил, намереваясь после попытаться найти и подобрать, немного побродив среди руин. Печально, но, как иногда говорят, легко пришло, легко ушло. Так как больше на месте грохочущей и все еще пополняющейся свалки обломков делать было нечего, Торн двинулся в выбранном направлении, вслушиваясь в окружающие его звуки, эхом расходящиеся под сводами метро. С каждым десятком метров шум позади становился все тише, пока в какой-то момент на передней плане не вышло нечто иного рода. Скрип, вой, визги, клацанье челюсти и перестук десятков и сотен лап по бетону и металлу, эхом отдающиеся под сводами метрополитена, и оттого как будто обволакивающие, доносящиеся со всех сторон. К этому моменту Торн как раз различил впереди характерные очертания платформы, и даже унюхал характерный аромат, так что гадать о природе звуков ему не пришлось. Ноктюрны, чтоб их и весьма многочисленные при том, прорываться с боем, ладно десяток, это еще куда ни шло, но их там, похоже, сотни, если не больше, а толпой угасит даже льва. Просто закидают трупами, вымотают и добьют. Не вариант. Что остается? Взгляд некогда человека поплыл по увешанным кабелями стенам тоннеля. Никаких неприметных дверей, никаких отворотов или люков. Они, бесспорно, должны были быть, но Торн не имел ни малейшего представления о том, где их искать. Бесцельно мотаться по метро, тоже вариант, на фоне отсутствия доступа к нормальным выходам на поверхность. Выдохнув, Торн тихонько развернулся и двинулся в обратном направлении, на этот раз сканируя стены взглядом так, словно от этого зависела его жизнь, и такой подход окупился. Просто в один момент ему на глаза попалась неприметная дверка, которую и заметить-то удалось потому, что над ней провода изгибались П-образной дугой, очерчивая контуры. Будем надеяться, что это не толчки для сотрудников. Несмотря на суровый и неприступный внешний вид, дверца открылась чуть ли не сама собой, и Торн, согнувшись в три погибели, для кого вообще такие проходы строили, пролез внутрь, не без удивления обнаружив тут наличие какого-никакого, а аварийного освещения. Старинные выпуклые алые лампы тянулись редкой цепочкой вглубь не самого широкого коридора, словно постапокалиптическая путеводная нить. Аккуратно прикрыв за собой вход, Торн двинулся вперед. Наличие тут электричества внушило ему определенные надежды, которые совсем скоро оправдались в каком-то смысле. Первым, что бросилось Торну в глаза, когда он вышел из коридора в достаточно просторное помещение с высокими потолками, стала пара сидящих бок о бок трупов мужчин в форме. Отчетливо видимые признаки начавшихся мутаций, характерные бордовые отпечатки на стенах и наличие в руках одного мертвеца пистолета позволяли почти со стопроцентной вероятностью утверждать, что они, оказавшись в западне и лишившись последней надежды, не стали дожидаться худшего. Ноктен – это отчаяние, а Нокт области – худшее место на земле, не иначе, нахмурившись, Торн прошел дальше, обведя взглядом пару массивных, недавно остановившихся вентиляционных установок, на панелях которых тускло пульсировали блеклые алые огоньки. Еще тут обнаружилась пара стульев, узкий рабочий стол, вмонтированная в стену погасшая лампа прямиком из прошлого века и блокнот, содержимое которого оказалось последними мыслями, просьбами и сожалениями одного из мертвецов. Его Торн вернул на место, справедливо рассудив, что рано или поздно, но тут побывают люди, и уж они-то найдут, кому стоит отдать эти предсмертные записки. Только если родные этих двоих не жили в 03, тогда отдавать будет некому, так или иначе, но комнатка тупиком не была. В противоположном ее конце обнаружился темный зев, на 9/10 перекрытый как будто бы сломавшимся в процессе работы гермозатвором. Оставшаяся щель была шириной всего в 10 сантиметров, так что пролезть на ту сторону, очевидно, не было никакой возможности. А еще, учитывая тот факт, что мужчины предпочли дружно застрелиться, нежели двинуться в сторону, как подозревал Торн, вентиляционной шахты, что-то с ней было нечисто. Истесанные, неровные, словно изъеденные чем-то борозды на торце створки гермозатвора и раме самого проема недвусмысленно намекали, что именно. Некий Ноктюрн явно пытался пробраться к людям, но не совладал с оказавшимся на его пути препятствием. Хмыкнув, Торн положил блок с данными на стол и вернулся к гермозатвору, попробовав тот расшатать. Как и ожидалось, поддаваться механизм не спешил, смещаясь максимум на миллиметр в одну и в другую стороны, чуть поскрипывая и отзываясь на эти попытки низким, тянущимся гулом. Заклинило, нельзя было сказать, что Торн был экспертом в гермозатворах, но работать в особых зонах и пропустить мимо ушей хотя бы основы взаимодействия с убежищами и просто укрытиями было проблематично даже для полного дебила. Да и в целом тут было реально совсем разобраться и без особых знаний. Привод явно не ручной, нет штурвала, гидравлика или электромеханика, значит, должна быть аварийка. Не может не быть. Искомый механизм на этих 12 квадратных метрах был найден только спустя минуту, так как рычаг мало того, что находился на полу, так еще и был накрыт специальным металлическим коробом, притянутым парой винтов. Их Торн открутил одними лишь пальцами, а после, в последний раз окинув гермозатвор пристальным взглядом, потянул за рычаг, сбрасывая давление, не позволяющие заклинившей стальной махине сдвинуться хоть в какую-то сторону. В недрах гермозатвора что-то щелкнуло, раздался громкий гул, а следом за ним – шелест стравливаемого газа. Одновременно с этим сам гермозатвор оглушительно лязгнул и как бы подпросел в пазах, словно расслабился, когда исчезло толкающее его вперед давление. Торн прищурился, и обе его руки раскрылись, выпуская массивные когти, которым позавидовали бы даже самые хищные ноктюрны. Ведь то, от чего прятались люди, могло как свалить в неизвестном направлении, так и остаться на месте в ожидании добычи. И почему-то Торн был уверен, что неизвестный ноктюрн никуда отсюда не делся, а звуков не издает потому, что таков уж его стиль охоты. Но в последующие полминуты ничего не произошло, лишь сквозняк стал сильнее. Ну а уставший ждать парень решил рискнуть, подойдя к гермозатвору, ухватившись за него как следует и сравнительно легко сдвинув стальную махину вовнутрь стены, освободив разом две трети широкого дверного проема, и на него опять никто не кинулся. Подозрительно. Засадный тип, это не очень-то хорошо, и выманить если начну чем-то громыхать, то могут сбежаться твари с платформы, и тогда мне настанет однозначный капут. Хоть в тоннелях и так не тихо, рисковать как-то не хочется, единственным вариантом приманить ноктюрна оставалась речь. Но поведется ли он на нее, раз уж не вылез на звуки открытия гермозатвора? Слушай, давай решим все здесь и сейчас, я же все равно тебя чую. И правда, вместе со сквозняком Торн, втягивающий воздух носом, начал отчетливо ощущать запах, могущий принадлежать только ноктюрнам или подобным им существам. Те шавки на улицах города, остаточные следы орды в высотке, мутанты на платформе, и вот теперь, притаившаяся в засаде тварь, не понимающая по-человечески ни единого слова. Все они пахли по-разному, но были в аромате определенные нотки, одновременно и уникальные, и чем-то неуловимо друг на друга похожие. Хмыкнув недобро, Торн потянулся рукой за спину, повозился с закрывающими тело тряпками и аккуратно вытащил из заплечной сумки фаер, предусмотрительно вложенный прежним владельцем во внешний, стянутый ремнями карман. Щелчок, шелест разгорающегося огня, и вот уже синий свет сливается с алым аварийным освещением, вырывая у тьмы все больше и больше пространства. Торн и так видел вполне себе сносно, но со светом было спокойнее. А ну как мутант окажется чем-то вроде хамелеонов у опорника об, пульсирующий источник света в этом случае должен отработать на соточку, высветив любителя камуфляжа и подарив парню шанс избежать первой, самой опасной атаки. В свое бронирование Торн все еще не верил, хоть и пережил, фактически, падение с высоты минимум в 15 этажей. Цыпа-цыпа-цыпа. Кис-кис-кис. Ну, чего ты не идешь? Я тебя не обижу. Грохну аккуратно, ты даже ничего не почувствуешь. Не веришь? И правильно делаешь, скотина, твою-то бабушку. Чем дальше Торн заходил, тем четче становился запах, и тем более давящим становилось ощущение нагнетающей, бесконечно близкой опасности. И тянулось это вплоть до того момента, когда инстинкты парня взвыли, а он остановился и резко подался назад, пропуская прямо перед собой стремительно промелькнувшее черно-красное нечто, свалившееся откуда-то сверху. Быстрый и мощный размашистый удар рукой, но вспыхнувшие раскаленным металлом когти рассекают лишь воздух. Мелкий и юркий силуэт ныряет во тьму, предварительно чем-то выбив из рук Торна фаер. В последний миг, замечая неладное, парень ныряет вниз, накрывая источник света грудью и упираясь в бетон обеими руками. Вовремя. Длинный и гибкий, хвост мутанта проявляется и выныривает из полумрака с другой стороны от привлекающего внимание тела, а серповидный наконечник прорубает в стене глубокую, тут же взорвавшуюся едким шипением борозду. Ядовитый, сука, и снова бросок, кажущийся невероятно быстрым даже для обновленного восприятия парня. Торн едва успел вскочить и выбросить наперерез хвосту правую руку, когтями отбив наконечник серп в сторону. Оно не тупое, и тут слишком много труп и проводов. Уже третья попытка Ноктюрна достать свою добычу отчасти увенчалась успехом, и серп чиркнул по броне на плече Торна, оставляя на той неглубокую царапину и изрядную порцию шипящей, едкой отравы, из-за которой прочный биоматериал пошел пятнами и начал на глазах крошиться. Парень резко понял, что времени у него не так уж и много, рано или поздно, но Ноктюрн добьется своего и нанесет серьезную рану. И для этого хватит всего одного удара, который придется не по касательной. Остальное сделает чрезвычайно эффективная кислота. Испугался ли Торн? Нет. Страха не было ни в малейшей степени, а вот ярость и гнев дали о себе знать в тот же миг. Парень зарычал и бросился вперед, в один момент подпрыгнув, оперевшись правой ногой на идущую по стене параллельно полу трубу, оттолкнувшись от нее и подлетев под самый потолок, туда, где и сидел Ноктюрн. Тварь попыталась достать противника во время непростого маневра, но инстинкты не подвели некогда человека, и встретившиеся с венчающим хвост серпом когти, залев сильнее прежнего, сбили мутанту прицел и бросили его оружие в сторону. Набегался РРР, мелкая тварь взвизгнула и попыталась сбежать, цепляясь коготками за потолок, но Торн не пожалел себя, вновь прыгнув и ловко нанизав юркое тельце на когти левой руки. Раздался протяжный визг, полный боли и отчаяния, а после гравитация во второй раз за последние полчаса взяла свое, плашмя опустив Торна на бетонный пол. Удар пришелся на все тело, но адской болью вспыхнула только левая рука, которой во второй раз за последние полчаса существенно досталась. Почти сразу парень взмахнул ей, и Ноктюрн, в полете разваливаясь на части, сорвался с когтей и отлетел в стену, разбрызгивая едкую кровь. Торн вскочил, пытаясь одновременно и осмотреть левую конечность, и не упустить из виду мутанта, хвост которого в судорогах бился на полу, то втягиваясь в себя же и стягиваясь, то снова распрямляясь. А еще по всей длине эта конечность сочилась едкой черной жижей, вместе с которой из плоти мутанта вытекал и цвет. Хвост становился все более и более прозрачным. Только сейчас стало ясно видно, насколько эта часть тела крошечной ублюдской твари могла становиться огромной, в разложенном состоянии достигая в длину как минимум десятка метров, и всю ее покрывала россыпь из сотен едва видимых точек, способных исторгать кислоту не хуже серпа наконечника, не выдержавшего последней встречи с когтями настоящего хищника. Хищника, который баюкал раненую руку, глядя на то, как казавшаяся невероятно прочной кожа шипит и пузырится, сойдясь в противостоянии с кислотной кровью уникального Ноктюрна. Почему уникального? Потому что Торна таких тоже не слышал, как и о многом другом. Впрочем, сука, какая же ты безобразная скотина. В гневе Торн пнул трупик уже переставшего дышать мутанта, впечатав тот в стену. От удара во все стороны брызнула кислота, и все вокруг снова зашипело. Сильный, быстрый и тупой. Ну чего мне стоило отступить назад, неед? Мы же самые, вашу ж бабушку, крутые. Собачек, мать, разогнал. Бормоча себе под нос ругательства пополам с обвинениями себя же во всех смертных грехах, Торн, тем не менее, не переставал отслеживать окружающую обстановку, опасаясь появления еще одной такой крокозябры, потому что с виду она выросла из какой-то крысы или чего-то подобного, а всякой дряни в метро наверняка водилась порядком. Десяток таких ублюдышей. Торна пугала даже мысль об этом, ведь он едва совладал с одним кислотным грызуном. Но время шло, а характерный запах слабел. Явный признак того, что поблизости живых ноктюрнов не осталось. Осознав это, Торн, наконец, позволил себе расслабиться, и прямо так стек по стеночке на пол. Ему нужна была хотя бы пара минут для того, чтобы прийти в себя и, судя по всему, продолжить идти дальше. Ведь остановиться сейчас значило принять поражение, а проигрывать во второй раз Торн не желал. Ни человек, ни уж тем более зверь, как-то уживающиеся в одной единственной голове. Глава 11. Ведь остановиться сейчас значило принять поражение, а проигрывать во второй раз Торн не желал. Ни человек, ни уж тем более зверь, как-то уживающиеся в одной единственной голове. Ноктюрн лежал без движения, и по мере того, как бурлящая кипящая кровь вытекала вовне, углубляя солидную такую дыру в бетоне, его тушка меняла свой окрас с черно-алого на серый, белый и даже полупрозрачный. При этом со стороны метаморфозы выглядели так, словно тварюшку поразила неведомая болезнь, оседающая на шкуре уродливыми, тянущими свои отростки все глубже и глубже язвами. И хоть для обычного организма стопроцентная кровопотеря была чем-то невозможным, по рождению Ноктиана об этом сообщить забыли, отчасти его тело уже обескровилось, и процесс не останавливался ни на секунду. Нужно было сразу сокращать дистанцию и больше доверять нюху и интуиции. Попытка все контролировать сделала только хуже, отметил Торн перед тем, как подняться с пола и подойти к трупу первого недруга, который сумел значительно его потрепать, не считая супермутанта. Конечно, собственные мысли парня по поводу инстинктов еще не успели выветриться из головы, а он уже вновь попытался их обуздать, остановив тянущиеся к трупу Ноктюрна когтистые руки. Тварь подохла почти сразу после получения того удара, но и зверь жаждал отнюдь не добить уродца, скорее выпотрошить, сожрать, употребить в, так сказать, пищу. Торну сложно было это воспринять, так как на аппетит странное ощущение похоже не было. Совершенно новое, и очень косвенно относящееся к какому-то конкретному органу чувств, оно то ли проходило по отдельной категории, то ли задевало сразу все разом, но понемногу. В одном только Торн был уверен на все 100%. Его привлекал не сам Ноктюрн, а нечто внутри него. И это что-то парень пытался сейчас разглядеть, присев рядом с добычей на корточки и ворочая кончиком когтя плавающую в бульоне выпотрошенную тушку. «Достань ты его уже. Сначала нужно убедиться в том, что кислота выветрилась. Лишние ожоги нам ни к чему». И Торн прислушивался к этим своим мыслям в равной мере, путем пары осторожных экспериментов убедившись таки в том, что кровь мутанта уже среагировала и лишилась своих разрушительных свойств. Это можно было определить и косвенно, по прекратившемуся бурлению и затихшему шипению, но Торн, на себе почувствовавший все прелести плотного контакта с подобной дрянью, не желал дополнительно закреплять в памяти крайне болезненный опыт. «Ну и урод же ты!» Парень поморщился, удерживая на кончиках когтей трупик размером с очень, очень упитанную крысу. 40 сантиметров в длину, полтора десятка в диаметре, а прыти хоть отбавляй. И откуда только? Ладно, хвост, даже на ощупь напоминающий скорее стальной витой канат, нежели что-то из плоти и крови. Но ведь мутант этот и сам скакал по потолку и стенам на скорости, превосходящей таковую у обычных ноктюрнов в 2,5, а то и 3 раза примерно, и был при этом вполне себе мягким, как и положено живому существу из плоти и крови. Но за опыт я тебе все равно благодарен, уродец. Мы ведь могли встретиться и в куда более выгодных для тебя условиях. Например, когда я бы не знал о засаде или бежал, торопился, нашептывая себе под нос всякую чушь, Торн расположил Ноктюрна на полу, начав неуверенно, но быстро его разделывать. И совсем скоро, если не сказать, что почти сразу, его труды дали свои плоды. Ближе к хребту коготь коснулся чего-то неестественно твердого, а инстинкты все как один возопили. Оно, Торн разве что не нежно вырезал образование из плена оплетшей его плоти, сглотнув в обилии выделившуюся слюну. Ядро выглядело одновременно и мерзко, и так, как не могло ни одно, даже самое шикарное блюдо в ресторане. Но диссонанс не мог перебить мощнейшие инстинктивные позывы обновленного тела, и человек в голове парня с ужасом понял, даже у него нет сил этому сопротивляться. Многогранный прозрачный камень диаметром в пару сантиметров ухнул в широко распахнувшуюся пасть некогда человека, одним махом проглотившего угощение. Хе, а ничего так, на самом деле, если абстрагироваться от того, что я эту дрянь вырезал из трупа Ноктюрна и сожрал прямо так, не удаляя ошметки, чем больше Торн на этом фокусировался, тем хуже ему становилось. Но остановиться он тоже не мог и не смог бы, не прокатись по всему телу волна освежающей прохлады. Это очень походило на первую весточку какого-то важного процесса, вот только продолжение не последовало. Торн уже успел и за хранилищем данных сходить, и дойти-таки до вертикальной лестницы, откуда тянуло свежим воздухом с поверхности, и просто подождать немного, но ничего, ни малейших последствий. Даже раны на руке не зажили, хоть боль и ослабла. И почему я чувствую себя так, словно меня налюбил собственный организм? Или предполагается, что я должен вздремнуть, предварительно сожрав еще несколько таких ядер. В одной руке удерживая за ручку хранилище, Торн уверенно карабкался по железной вертикальной лестнице. Жаль, методичка по становлению супермутантом не шла в комплекте. Мне бы она пригодилась. Неожиданностью для парня стал тот факт, что лестница оказалась не одна, а вот метро, похоже, залегало куда глубже, чем он себе представлял. Суммарно пришлось совершить 3 восхождения, и только последнее привело его на сервисную площадку, предназначенную для обслуживания вентиляционной шахты, или, если говорить точнее, оголовка той ее части, которая торчала снаружи, глядя на мир пошарпанным бетоном и тянущимися по периметру решетками воздухозаборников. Последний Торный расковырял когтями, выбравшись наружу и сходу набрав полную грудь воздуха. Внизу почти до самого конца смердело ноктюрнами, а на поверхности тут было получше. Не воздух на горнолыжном курорте, конечно, но тоже ничего. Торн забрался на оголовок, окинув взглядом окружающие его дворы. Место было ему знакомо, что плюс. Идти отсюда до нычки рейдеров было не очень далеко, что тоже плюс. А вот то, что рейдеры эти остались на месте после обрушения, это вообще не факт и солидный такой минус. Могли и заочно похоронить залетного морфа, посчитав, что даже такой сверхчеловек не выжил бы. Но черта с два они от меня свалит. Конвой унюхал спустя многие дни, унюхаю и рейдеров, лучше, чем любая ищейка. Интересно, а в Ноктобласти вообще берут собак? Бегать Торну было не впервой, но по пути ему пришлось придержать коней, нырнув в один из подъездов, прикончив парочку притаившихся там ноктюрнов и разжившись новым тряпьем взамен изжившего себя. Как оказалось, брызги кислоты не оставили обычной ткани ни шанса. И если бы не попавшаяся на пути парня витрина маленького магазинчика с мелькнувшим в ней отражением, нагрянул бы он к рейдерам как было, сверкая очевидными признаками своей нечеловеческой природы. Я, Бэтмен, раскинув в сторону руки с растянувшейся за ними вслед черной тканью, Торн ухмыльнулся своему отражению в зеркале. Больно похоже оказалось. Обитатели квартиры, в которую по счастливой случайности проник Торн, оказались теми еще модниками. Разномастные пальто и плащи пошли в дело наравне с остальной одеждой, и итоговый результат получился даже не таким стрёмным и оборванным, как раньше. Да, кое-что пришлось распороть, и для постоянного ношения такой комплект не годился, но даже это уже было лучше, чем ничего. Немаловажным моментом оказались и ставшие очевидными изменения габаритов парня. Поначалу он как-то не обратил на это внимания, но теперь, чуть пригибаясь на выходе из квартиры, сопоставил все факты и понял, что росту в нем стало как бы не 2 метра. А еще он впервые с момента пробуждения попил, будучи не в силах и дальше терпеть все усиливающуюся жажду. Благо, вода нашлась в давно отключившемся холодильнике в той же квартире. И знаете что? Описываемого в методичках привкуса заражения не было даже близко, а сама вода казалась чистой и освежающей. Конечно, ноктанализатор на эту самую воду выл так, словно один лишь контакт с ней для обычного человека мог закончиться мучительной смертью, но он и на саму квартиру выл, и на Торна, когда тот попытался измерить себя, так что парень справедливо счел прибор около бесполезным, засунув тот подальше в заплечную сумку. Последнее радовало больше всех прочих канувших в лету предметов экипировки, так как именно она пережила всю череду сомнительных приключений почти без потерь, сохранив в целости и сохранности свое содержимое. И в нее же парень, хлопнув себя по лбу, утрамбовал изъятый из маяка блок с данными, чтобы не таскать его в руках. Давно надо было так сделать, но все мы хороши задним умом. Оправдаюсь тем, что иногда я вообще про сумку забываю, до того она кажется невесомой. И это не было преувеличением, ведь в силу возросшей физической мощи болтающееся за спиной 7-килограммовое нечто давало о себе знать только во время каких-то резких маневров, когда инерция тянула ношу в сторону, противоположную той, куда начинал двигаться Торн. И то, лишь на считанные мгновения, а в полчаса я гарантированно не уложился. Не то, чтобы очень хотелось, но это было бы забавно. Улица встретила парня все той же изредка прерываемой самыми разными звуками тишиной и мутантами, которых все сложнее становилось избегать. Очевидно было, что твари стягивались на звук обрушения высотки, и Торн вполне закономерно беспокоился о жизнеспособности рейдеров в таких резко изменившихся условиях. Может, они и не в пример ему опытнее, да только форс-мажоры вроде обрушения здания могут стоить жизни и куда более подготовленным гостям Ноктобластей. С такими мыслями Торн спустя четверть часа вышел к девятиэтажке, у которой они условились встретиться. Остова разбитого китобоя на месте уже не было, а вот человеческие силуэты в окнах мелькали. Рейдеры еще не успели уйти, к счастью или худу. Но для них скорее второе, так как окрестные пейзажи за прошедший с отбытия Торна час изменились чуть более, чем полностью. Куда ни кинь взгляд, сновали мутанты, порыкивающие, свистящие, хрипящие и клацающие, привлеченные сначала шумом, а после и чередой смертей собратьев. Какая-то часть тварей уже валялась под окнами и у подъезда, перекрытого парой застывших монументами самим себе китобоев. Ноктюрны, судя по всему, на неподвижные боевые машины не кидались, а сопоставить обилие трупов сородичей с присутствием тут шагоходов не могли в силу отсутствия мозгов. Тем не менее, для рейдеров ситуация выглядела очень неприглядно. Шагоходы бесшумными назвать можно было лишь на фоне бронетранспортера или автомобиля какого, но этого будет очевидно недостаточно там, где ноктюрны, на расстоянии считанных метров, только руку протяни. Как только китобоев заведут, со всего двора сбегутся десятки и сотни мутантов, а уж такой толпе боевые машины будут на один зубок. Пресловутый минус выбора гарпунов в качестве основного вооружения. И все же, ноктюрны – животные. На наше счастье, ведь против тех же тварей, но наделенных человеческим разумом люди просто не справились бы. С задумчивым выражением на лице подумал парень, пробравшись в крайний подъезд окруженного тварями дома. Для этого ему пришлось прирезать пару ноктюрнов, но кое-какой опыт и осторожность позволили провернуть все тихо, не привлекая внимания основной части оголодавшей орды. А дальше все пошло по накатанной, так как уже не в первый раз Торну приходилось преодолевать лестничные пролеты и выбираться на крышу, на которой его встретила судорожно дернувшаяся девушка в сером комбизе и шлеме, оставляющем открытым довольно миловидное молодое лицо. «Тихо, тихо, свои, просто вернулся с данными, о которых мы договаривались с вашим главным». Торн миролюбиво продемонстрировал пустые ладони, с одной из которых все еще капала черная кровь недавно разорванных мутантов. «Позовешь Пайза?» «Конечно, позову. Но ты ведь ответишь на мой вопрос?» Девушка чуть наклонила голову, прищурившись. «Ты со своими разбежался потому, что тоже что-то масштабненько разрушил. И, кстати, где гарпун потерял?» «Выронил, пока падал с 35-го этажа». Торн ухмыльнулся. Пусть этого и не было видно из-за намотанных на лицо тряпок и капюшона, оставивших открытыми только глаза. «И про моих ты не угадала. Обычно я все делаю тихо и аккуратно, но в этот раз малость не повезло. Второй гарпун не получишь». С намеком на веселье в голосе бросила девушка, положив ладонь на висок. Торн хмыкнул. Незнакомка умело скрывала свой страх, пряча его за демонстративно выпячиваемыми эмоциями. «Пайс, тут морф объявился. На крыше, да. Не знаю я, как он пролез, у дозорных спроси. Все, ждем. Слушай». Девушка вновь обратилась к Торну, отняв ладонь от шлема. «Может, расскажешь кратенько, что там вообще произошло?» «Просто чтобы удовлетворить любопытство. Аномально огромный, разумный и хищный куст переросток, вместо горшка использующий высотку, решил сменить место своего пребывания, только и всего». Парень пожал плечами. «А мне удалось своевременно оттуда уйти через пространственную аномалию. Своевременно, это падая с 30 какого-то там этажа, таков был план». Не моргнув и глазом приукрасил действительность Торн, отчетливо видя, что девушка, похоже, не особо-то и поверила. Но не говорит же, что он чуть не помер, и ему просто повезло. «А ситуация у вас, как я погляжу, сложилась не лучшим образом». Торн развернулся и подошел к краю крыши, глядя вниз, на ноктюрнов, коих сверху было видно еще больше. Безо всяких преувеличений, сотни тварей бродили вокруг в ожидании трапезы или шанса на нее попасть. Не только у нас, другие группы, и не только наши, оказались в похожей ситуации. Никто не ждал обрушения башни. Рейдерша точно так же подошла к краю крыши, развернулась к нему спиной и села на тянущийся по периметру невысокий бортик, подобрав под себя ноги. «Придется какое-то время посидеть тут, пока все не уляжется. Может, где-нибудь обрушится что-то еще, и основная масса бродячих мутантов уйдет туда. Или визгунчик получится доставить и активировать в стороне от нас. Варианты есть, если тебя это беспокоит, Дельта. Но я буду за всем этим только наблюдать. Ты техник, Торн». Потратив пару секунд на размышления, опустился на край крыши рядом со своей собеседницей. Паранойя попыталась было что-то вякнуть, но парень лишь отмахнулся. Он как-то неожиданно понял, что ему сильно недоставало хотя бы крупицы нормальности во всей той фантасмагории, царящий вокруг и сопровождающий его всюду, куда бы он ни сунулся. Оператор китобоя, которого ты превратил в груду хлама. Девушка фыркнула, демонстративно отвернувшись. Извини, а что еще он мог сказать? Тогда я еще не знал, чьи это машины. Вот и действовал наверняка. А сейчас, хочешь сказать, знаешь, просто перебросившись с Пайзом десятком фраз, Торн громко усмехнулся. Нельзя ничего знать наверняка, но на моих врагов вы не похожи, а дальше время и совместные дела покажут. Опершись заведенными за спину руками на поверхность крыши, парень чуть откинулся назад, задрав голову к небу, или правильнее будет сказать, что к куполу Нокт-области, темному, разбитому на пятиугольные сегменты и совсем не страшному. Странно, но почему-то этот некогда давящий полумрак, эта мрачность и атмосфера всеобщей обреченности больше не нависали над ним, аки гильотина над осужденным на казнь. Кому рассказать, так не поверит, что парень начал чувствовать себя живым именно здесь, танцуя со смертью и сталкиваясь со все новыми и новыми испытаниями. Какая там работа и вращение баранки бронированного до нельзя грузовичка, какие упорные попытки исполнить мечту, золотой блеск которой сменился пугающей ржавчиной. Все это теперь ощущалось не иначе как цепями, прижимавшими его к земле и не позволяющими расправить крылья. И могло ли вообще быть иначе, с телом, неподходящим для исполнения мечты? А ты можешь рассказать, каково это, быть морфом? Неожиданно спросила незнакомка, довернув голову. И я, Сара, красивое имя, мое ты уже знаешь, так что повторяться не буду. Торн снова хмыкнул. А рассказать почему нет? Собственно, не то, чтобы Торну было, о чем рассказывать, но кое-что он на себе уже узнал, и решил просто творчески адаптировать реальность для короткого рассказа. Очень уж ему не хотелось прерывать момент, а то, что девушка по левую руку суть незнакомка и рейдер до кучи, ну, у всех свои минусы. Сам Торн вообще монстр из фантастических рассказов, так что теперь, удавиться, не дождетесь. Синхронно отозвались зверь с человеком, а после парень приступил к рассказу, и видит небо. Этими краткими минутами передышки и общения с другим живым человеком, а не с недошизой в голове, он насладился настолько, насколько это вообще было возможно, и наслаждался бы и дальше, ибо девушка оказалась благодарным слушателем, но кто б ему дал, Дельта. На горизонте нарисовался Пайз, едва заметно вздрогнувший, когда на него перетек взгляд пылающих яркими углями глаз. Кончай окучивать нашего оператора, разговор есть. Глава 12. Дельта. На горизонте нарисовался Пайз, едва заметно вздрогнувший, когда на него перетек взгляд пылающих яркими углями глаз. Кончай окучивать нашего оператора, разговор есть. Разговор так разговор. Торн ловко поднялся на ноги, развернувшись лицом к Пайзу, стянув со спины сумку и выудив оттуда блок хранилища данных. Но сначала давай разберемся с нашим предыдущим делом. Маршруты в обмен на данные, не забыл, я свое слово держу. Собственно, задержался я как раз из-за маршрутов. Надо было их на что-то перебросить и проверить, чтоб координатная сетка не слетела. Пайс явно покривил душой, упоминая координатную сетку. Скорее уж он подчищал все, что не следовало отдавать налево. Но Торн и не рассчитывал на бонусы, с благодарностью приняв увесистый планшет в плотном чехле, а взамен отдав нанимателю блок с данными. Можешь прямо сейчас проверить, там все в наилучшем виде. А я ведь мог и не справиться. Ты так в меня верил. К счастью, маршруты в том виде, в котором их себе представлял Торн, на планшете действительно присутствовали. А вот весь остальной его функционал был наглухо запарлен. Ну, как сказать, судя по звуку, донесшемуся из-под шлема, мужчина усмехнулся. Если бы ты не принес данные, мы бы просто договорились о чем-то другом. Все-таки мы, как ты сам наверняка заметил, оказались в не самой приятной ситуации. Область знатно встряхнула, и о какой-то адекватной работе в ближайшую неделю тут не идет и речи. Так что работенка для морфа у нас найдется, даже придумывать ничего не надо будет. Вопрос лишь в том, согласишься ли ты, или предпочтешь сразу двинуть на выход. Во втором случае зла мы на тебя держать не будем, если что. Торн еще несколько секунд сверялся с картами на планшете, отмечая в памяти сам маршрут и многочисленные нюансы, являющиеся его частью. Расплывчатые границы кругов, скопления ноктюрнов, особо опасные аномальные области, рейдеры хорошо постарались, составляя эти карты. И, похоже, они все же были подлинными, так как многое совпадало с теми прикидками, которые образовались в голове парня в процессе его забегов по улицам города. Но вот стоило ли воспользоваться маршрутами незамедлительно отправившись на выход, или имело смысл задержаться тут, зависело от того, что Пай смог предложить. «Знаешь, во многом мой ответ зависит от того, что ты можешь предложить. Ну и насколько пыльной будет работенка», конечно же, бодро и с отчетливо читающейся заинтересованностью произнес Торн. По логике, его должна была распирать усталость, так как скакал парень в последние часы, аки козлик какой, но ничего подобного он не ощущал. Словно тело не подошло к своим лимитам и на десятую часть даже с учетом полученных повреждений. Логично. Пайс чуть наклонил голову. «Насколько сильно ты торопишься на выход, Дельта?» «Начать стоит именно с этого. Вообще не тороплюсь», честно ответил парень. «Потому что в его планах не нашлось места определенности, а значит и к различного рода предложениям он был скорее открыт, чем наоборот. И шлем тебе не нужен. Да, сопротивляемость некоторых морфов, это, конечно, что-то с чем-то», завистливо присвистнул мужчина. «Но вернемся к нашим баранам. С маяками мы, твоими стараниями, считай, что разобрались, и план минимум выполнили. Но у нас есть еще один побочный контракт с достаточно хорошей оплатой. Если вкратце, то один богатенький корпорат готов хорошо заплатить тем, кто посетит пару приметных мест или найдет тело одного человечка, или предоставит доказательства его там отсутствия. Ну, знаешь, фото, видео, всякое такое». Торн кивком подтвердил, что, да, дескать, знает. А Пайс продолжил: «Координаты необходимых мест у нас есть, предварительная карта местности тоже. Но большой группой мы туда теперь сунуться не рискнем, а вот малый, да с поддержкой морфа дело может выгореть, в общем. А у тебя есть опытные бойцы, которые как минимум не отстанут и не будут шуметь. Обижаешь. Кромка специализируется на долгосрочных миссиях в Ноктобластях, а такое без опытных ребят задача около невыполнимая. Даже в нашей группе пяток человек при полном параде найдем, не сомневайся». Торн покивал удовлетворенно. То, что рейдеры, ребята опытные, чувствовалось буквально во всем. Их, казалось бы, окружили ноктюрны, но даже молоденькая девушка ограничилась лишь причитаниями по поводу того, что им придется тут задержаться, пока твари разбредутся по сторонам. И причитала-то она потому, что у нее не осталось рабочего китобоя для непосредственного участия в движухе. Это ли не показатель? Окей, допустим. Моей задачей станет сопровождение и помощь с зачисткой ноктюрнов. Именно так. Поспособствовать доставке моих людей до первой точки и дальше по маршруту, а после вернуть обратно. В приоритете, естественно, их жизни, так как контракт можно закрыть и позже. Время терпит, все сроки, какие можно, там уже выгорели давно, а трупы тут обычно никуда не исчезают. Торн уцепился за промелькнувшую возможность, словно утопающий, за соломинку. Ему откровенно не хотелось действовать с кем-то в группе, и не только потому, что он опасался раскрыться. По поводу жизни, не проще будет, если я быстро и аккуратно все сделаю в одиночку? Пайс на этот вопрос лишь качнул головой. Если ты паришься за внешность, то забудь. Ты не первый, не формат в истории, а мы ко всему привычные. Предубеждение оставь АП корпоратам. Знаешь, легко сказать. Совершенно неожиданно для начавшего было говорить Торна, Пайс потянулся к своему шлему. Пара щелчков в разнобой, и угловатый элемент защиты от опасной для человека атмосферы поднялся вверх, открывая лицо. Немолодое уже лицо, грубое, усеянное многочисленными шрамами и с весьма приметным правым глазом, полностью залитым чернотой. Того же цвета жилки тянулись вдоль надбровной дуги, гарантируя, что никакие линзы тут не помогут. А на фоне ярко-рыжих, но уже начавших сидеть волос, эту тьму проглядеть было попросту невозможно. «Удивлен, а я ведь не морф, обычный человек, надышавшийся ноктеном. Дрянь накопилась и вылезла в таком вот виде, бывает. Зрение, к счастью, я не лишился». Убедившись в том, что собеседник разглядел его лицо как следует, Пайс вернул шлем на место. Еще несколько секунд его комбез шипел, стравливая изнутри зараженный воздух, прежде чем все стихло. «А с вами, морфами, все бывает куда хуже. Да ты и сам об этом знаешь, перед кем я распинаюсь. Просто учитывай, что будь ты внешне хоть сатаной во плоти, никто из наших и не почешется, разве что поприкалываются», — вставила свое веское слово Сара. Она так и сидела на краю крыши, тихонько прислушиваясь к разговору. «Ну ни хрен же у тебя посерет лба, по-твоему достоинство во лбу, это самое страшное, что может быть». Торн, позволив веселью проклюнуться в своем голосе, вскинул брови. «Да и одиночка я не только поэтому. Сражаться с кем-то вместе не обучен, и опыта не так много, как хотелось бы. Если такой расклад вас устроит, пусть так. Думаю, с этим проблем не возникнет. А по поводу оплаты, процент за выполненный контракт тебя устроит? Нал или черная валюта? На выбор. Процент – это слишком расплывчато. Конкретизируешь? 20% от оплаты за контракт, примерно 420 тысяч выходит. Черной валютой где-то 470. Да, это не так много, но и задача не подразумевала ничего чрезмерно сложного. Заказчику же не объяснишь, что у нас тут башня упала, и из-за этого ставку надо утроить. Торн мысленно присвистнул. Ему только что назвали сумму, в которую можно было с небольшим запасом втиснуть 4 его месячные зарплаты, раздутые за риск, между прочим, и это не так много. Теперь я понимаю, почему даже морфы идут в рейдеры. Если где и можно поднять деньжат, то именно здесь. Или бесславно умереть, переоценив свои силы. Да, меня устраивает. Обсудим детали. И Пайз взялся за обстоятельный рассказ, вызвав на крышу тех самых парней, с которыми Торну предстояло проделать весьма интересный путь до одной из магистралей, перечеркивающих город. Те показались Торну личностями не без причуд, но вполне адекватными и договороспособными. Собственно, большего ему от напарников и не требовалось. А вот детали самого плана. Пайс объяснял его, что называется, на пальцах, демонстрируя примерные маршруты, указанные заказчиком, обязательные к посещению точки на своем личном планшете. И кое-что на этой карте заинтересовало Торна, распалив в его голове пока только начавшие тлеть угли не сформировавшихся до конца подозрений. И что за тело нужно там отыскать? Или это секретная информация? Да какой там? Парень лет 20, черные волосы, высокий, подтянутый, в боевом комбезе ап, при оружии. Имя? Торн, фамилия неизвестна. С ним может быть до 10 бойцов этого самого ап, но шансов найти его живым, сразу скажу, нет. Времени прошло порядком. Усилия, которые Торн приложил для того, чтобы его голос не дрогнул, были сравнимы с таковыми во время стычки с кислотным ноктюрном, разве что прикладывались в иной плоскости. Больше недели, 12 дней, Пайс хмыкнул. Снаружи его заказчик со всеми своими возможностями не нашел, так что ищем труп и не верим в чудо. Торн о многом хотел еще спросить, ведь ему было до ужаса интересно, кто и зачем его искал. Но парень пересилил себя и перешел к тем вопросам, которые действительно могли интересовать Дельту, странного морфа, которому интересна работа, а не какой-то там мертвый парень. «Меня смущает маршрут. Думаете, по поверхности не пройдем? Обязательно лезть в метро?» Пайс поднял голову, с немым вопросом воззрившись на Торна. «Когда я выбирался с башни, пришлось нырять в пространственную аномалию, и она переместила меня как раз в метрополитен. Место в плюс-минус паре километров отсюда, но ноктюрнов там, 3 вагона и еще тележка в придачу. Я не рискнул лезть на станцию, сунулся через винт-канал и наткнулся на очень противную, юркую тварь с длинным хвостом и кислотой, разъедающей даже бетон. Не исключено, что так оно по всей протяженности тоннелей под нами. Считаешь, что пробираться через эти толпы безопаснее? Их сотни вокруг, если что. А тут дом новой постройки, с индивидуальными ходами в подземные убежища, которые связаны с остальной подземкой. Схемы у нас есть, до места доберетесь быстро. Поверь, если на пути окажется платформа вроде той, которую видел я, то пройти мимо не удастся никак. Если тут их сотни, то там, на порядок больше. А технические тоннели на что? Пайс только-только открыл упомянутые им ранее схемы подземки, приблизив интересующий их отрезок. Как раз по ним вы и выйдете к месту безо всяких проблем. Толп людей в таких не водится, так что орду вы не встретите. Ну а для того, чтобы разобраться с одиночками и малыми группами без шума и пыли, в группе будешь ты. Торн еще несколько секунд сверлил взглядом схему, после чего кивнул. Если все обстоит именно так, то возражений у меня больше нет. Прекрасно. Сара, сбегай на второй этаж и уточни, когда там будет готов визгун. А ты, Дельта, можешь обговорить все с теми, с кем тебе предстоит идти в рейд. Синева, будь так любезен, не доводи нашего морфа, попридержи свои шутки. А то что, мистер одни глаза расстроится и преждевременно нас покинет путем самоподрыва? Один из пятерки, предоставленный Пайзом, попытался отшутиться, но быстро сдулся под суровым, проникающим сквозь шлема взглядом. «Ладно, ладно, я тише воды и ниже травы, вот и замечательно, буду на первом этаже, если что, остальное на вас». «Принято, босс». Демонстративно отсалютовав удаляющемуся лидеру группы кромки и дождавшись, пока тот скроется на лестнице, самый главный шутник элитной пятерки обратил свой взгляд на Торна. Больше кроме них на крыше никого не было, в общих чертах все было обсуждено, а значит настало время обсудить детали. «Дельта, верно, я, синева, слева направо бот, Марка, Дон и Виша. Как у тебя с опытом работы под землей? Как для одиночки? Нормально, но в группе я свои силы не пробовал. Сразу скажу, что я хорошо вижу в темноте, и на слух тоже не жалуюсь. В ближнем бою обычных ноктюрнов убиваю быстро и тихо, но с толпой будут проблемы». Обведя пятерку мужчин взглядом, Торн продолжил: «Так как мы друг друга не знаем и вместе не работали, предлагаю следующее. Я веду, проверяю путь на наличие засад и расчищаю его, а вы идете следом. Если скажу стоп, останавливайтесь, назад отступайте. Без крайней нужды не шумите, и вообще делайте вид, что вы на экскурсии, а уверен, что справишься. И чем ты вообще орудуешь? Ходят тут про тебя слухи всякие, но нам бы лучше ох, ёб». Синева аж отступил на полшага, когда Торн продемонстрировал напарникам когтистую лапу. Остальные члены группы напряглись и переглянулись, Марка сдержанно кивнул, бот щелкнул предохранителем на винтовке туда-обратно, а Више нервно выдохнул. Дон же как стоял в стороне, так и продолжил стоять, созерцая не такой уж и далекий горизонт, расчерченный вереницей зубчатых силуэтов многоэтажных зданий. Вернее, он хотел, чтобы это так выглядело, но Торн все же заметил, как дернулась его голова при появлении когтей. «Этот вопрос снят?» «Да, и прости, мы малость на нервах, так как с чужаками обычно не работаем, да и обстановочка непростая». Синева развел рукой: «Так-то не подумай, парни на опыте, но не каждый день видишь, как свежая ноктобласть вот так просыпается». Торн фыркнул, пряча когти. Его взгляд вернулся к экрану планшета, на котором отображалась схема убежища, грубо состыкованная со схемами подземки. Не совпадали масштабы, но прикинуть что к чему было все-таки можно. «Ведите ко входу в убежище, раз уже тут освоились. И там как, проверяли уже, даже не совались», — отозвался Синева, махнувший товарищем рукой, чтобы те шли вперед. Все же вертикальная лестница не была чем-то, способным моментально пропустить через себя шестерых человек. Люк заблокирован с нашей стороны, но механизм рабочий, с открытием проблем не будет. У тебя все необходимое на руках, все что нужно, с собой. Торн повел плечами, как бы указывая на сумку АП. Но я рассчитываю на то, что запасы в этот раз нам не понадобятся. Обернемся за пару часов, да и все на этом. Было бы круто, конечно, да только практика показывает, что без нюансов не обходится ни один рейд. Мне один такой нюанс вчера чуть кишки наружу не вывернул. Отозвался Марко перед тем, как нырнуть в темный квадрат, ведущий с крыши на лестничную площадку. Синева с Торном двинули следом, перебрасываясь ничего не значащими, но позволяющими узнать друг друга получше фразами. А спустя 5 минут они уже застыли перед массивной створкой гермозатвора с механическим приводом, за которым начиналось очередное то ли путешествие, то ли испытание. Щелчок, гул, протяжный свист, и Торн первым шагнул в прохладу кажущейся дружелюбной темноты. Погоня за призраком началась, и не видно ей было ни конца, ни края. «Сара, я ведь просил тебя прощупать, что он за человек, а не расспрашивать обо всем подряд. У тебя голова на плечах для чего вообще?» — недовольно бросил Пайс, покосившись на опустившуюся перед почти собранным винтокрылым дроном девушку. «Во-первых, я в нее ем. Во-вторых, ты слишком его демонизируешь. Да, на картинке со сканера он выглядит страшно даже для неформата, но на деле этот Дельта не так уж и плох. Не удивлюсь, если он не сильно старше меня, и вообще тут новенький. Кое-что в нашем разговоре проскальзывало, ну, такое, знаешь, будто он очень мало знает о нашем мире. Ты сама-то веришь в то, что такой морф может чего-то не знать?» Пайс скрестил руки на груди, уткнувшись спиной в стену. «И давай-ка, дорогуша, свои выводы о нем, вкратце. И главное, можем ли мы ему доверять?» Глава 13. Щелчок, гул, протяжный свист, и Торн первым шагнул в прохладу кажущейся дружелюбной темноты, обнявшей его словно родное дитя. Вдаль тянулся узкий бетонный тоннель с кабель-каналом и парой тонких труб под потолком. По правую руку, утопленный в стене щиток, к которому тут же подошел Синева. «Аварийка мертва», — бросил он, пару раз щелкнув тумблером. «Дельта, ты, кажется, говорил, что хорошо видишь в темноте. Это из-за этого у тебя глаза светятся?» «Ага, встроенная инфракрасная подсветка», — Торн хмыкнул, поведя носом. «Пахло затхлостью и свежей сыростью, которой тут не так давно не было вовсе. Старайтесь особо вперед не светить, мешает. Сделаем. Все поняли?» Синева обернулся к своим, получив 4 утвердительных кивка. Яркие узкие лучи света сменились рассеянными, как бы притупленными. «Прекрасно. Двигаем, как и было оговорено, ведущим назначили Торна, так что и решать ему, естественно. И что бы сказал морф-наемник? Боюсь, что за охрану этого коридора нам корпораты не заплатят». Группа выдвинулась вперед, сходу взяв хороший темп. Торн знал, что впереди никаких ноктюрнов нет, а немудреное устройство убежища на 1500 человек не оставляло мутантам и аномалиям ни единого шанса застать рейдеров врасплох. Слишком уж тут все было открыто, стандартно и аккуратно. Не спрячешь лишнее, даже если очень захочешь. И тем не менее, просто и без проблем пройти тут им было не суждено. Тоннель петлял среди отдельных блоков секторов, и чем дальше заходила группа, тем больше вопросов возникало в голове Торна. Здание, новострой, но убежище больше походило на нечто прямиком из времен старой цивилизации. Следы застарелых подтоплений, пятна плесени, трещины, облупившиеся таблички с номерами секторов, вряд ли подземную структуру могли построить так паршиво. Особенно ту, что должна противодействовать пагубному воздействию Ноктена, от которого спасала только полная герметичность с целым перечнем прочих условий, обязательных к соблюдению. Тут явно потрудилось время. Много времени. На картах случайно не указывались года постройки всего этого. Торн в полоборота повернулся к синеве как к тому, кто шел строго за ним. «Если ты про то, что подземка древние дома, то в этой части Новой Москвы такое скорее норма. После катаклизма всякие катакомбы оставались в целости и сохранности чаще, чем постройки на поверхности. Где-то мелькала цифра в 82%, подал голос Марка. Именно столько от подземки уцелело после коллапса, и раньше это было бомбоубежищем. То-то я смотрю, что не похоже местное устройство на современные укрытия, способные сдержать Ноктен. И на кой они тогда? Торн покачал головой, не переставая, впрочем, двигаться вперед. Самоуспокоение, как и склады резерва на опорниках безопасников. Хоть бы раз оттуда взяли больше сотни комплектов для выживших, а ведь хранят в каждом тысячи и тысячи их. Синева цыкнул недовольно. Я, пока ВАП служил, хорошенько разобрался в их системе. Что-то более бесполезное найти, постараться придется. Торн помолчал несколько секунд, сопоставляя услышанное с тем, что ему довелось увидеть лично. И выходило, что Синева, если и преувеличивал, то не слишком сильно. В оперативный центр АП тогда пришло сколько человек? Не больше 3-4 десятков. Правда, весьма вероятно, что по мере удаления от эпицентра Нокт области количество выживших будет расти по экспоненте, но спорить об этом не было смысла. «Сектор в 12, наш, отозвался рейдер. Там лазарет, склады и ближайший шлюз, по которому мы выйдем к нужной ветке метро». «Стоп!» Торн вскинул правую руку, останавливаясь и чуть наклоняя голову. «Хм, а обходных путей тут нет?» Потолки местных коридоров как бы лежали на внушительных стальных балках, значительная часть которых сейчас будто бы прогнулась под тяжестью просевшего бетона и тысяч тонн почвы. На полу валялось мелкое бетонное крошево, штукатуркой кусочки металла, даже пылью не присыпанные. Очевидным было то, что тряхнуло тут недавно, и Торн хорошо себе представлял, что именно это было. Проклятый куст и тут отметился, а последствия обрушения, похоже, будут попадаться им еще долго. Ход тут один, и раз сразу не обвалилось, то бояться нечего, не слишком уверенно протянул Синева. Выбирать не приходится, шевелим булками. Торн уверенно двинулся вперед, визуально и на слух отслеживая состояние потолка. Главное, чтобы бешеный кустарник не решил снова сменить место дислокации. Сколько до него отсюда? Километр полтора, это если оно не сместилось в нашу сторону. Но не будем о грустном, окей? Группа ускорила шаг, ступая прямо по слою бетонной крошки, хруст которой в столь узких коридорах разносился эхом, очень четким и затихающим лишь спустя несколько секунд. Но даже так Торн умудрялся вычленять каждый отличный от фона звук. Скрип металла, шелест осыпающейся штукатурки и далекий гул, идущий из-под земли. Лазарет они миновали без малейших проблем, склад тоже. А вот у пресловутого шлюза снова застряли, и на этот раз аж на несколько минут. Даже Торну, со всей его физической мощью, пришлось хорошо постараться, прежде чем штурвал гермозатвора поддался, и весящая сильно больше тонны дверь распахнулась. Темный зев вдохнул на незваных гостей потоком густого, пропитанного запахами плесени и металла воздуха. Торн замер на пороге, вглядываясь в полумрак и принюхиваясь к этому неприятному аромату, не без результата. Почти сразу парень различил нотки того, что можно было уверенно назвать следами присутствия ноктюрнов. «Эй, Дельта, там хоть пол есть, или дальше вплавь?» Не сразу, но Торн перевел взгляд на пол, который для человека действительно мог выглядеть очень не очень, мягко выражаясь. От края до края его покрывал слой застывшей черной воды, которая, к счастью, не достала бы и до щиколотки, случись кому-то в нее наступить. Беспокойство вызывало также и красное нечто, наросшие на стенах и бахромой с них свисающие. Пол-то есть, но насчет удобства и скрытности передвижения по нему имеются вопросики. Парень перевел взгляд на полукруглые потолки, зияющие квадратами провалов некогда вентиляции, а теперь просто очень удобных мест для устроения ноктюрнами засад. Ям не вижу, но все равно идите аккуратно и строго за мной, желательно след в след, и красную хренотень на стенах не трогайте от греха. Тот факт, что ему сейчас приходилось отвечать не только за себя, но и за рейдеров, держал Торна в напряжении. В одиночку он бы давно уже пронесся тут, полагаясь на скорость тела и скорость реакции, но не мог же он оставить тех, кого требовалось довести до места. И довести для чего? Чтобы они искали там мой труп. И на кой я вообще сдался корпоратам, такой красивый? Догадок по этому поводу у Торна не было даже близко. Да и откуда? Он был обычным водителем, и вряд ли ради него, пропавшего в самом эпицентре свежеобразованной Нокт-области почти две недели назад, могли нанять рейдеров. При этом точки, которые отметил заказчик, расположены на месте нашего столкновения с супермутантом и вокруг него. И что получается? А вырисовывающаяся картина не радовала. Тут или ублюдки, добившие сеньора и оставившие Торна умирать на той злосчастной крыше, наемники корпоратов, а не элитные бойцы ЭАП, или это вообще непонятно что. С той злополучной крыши он ушел совсем недавно, а значит, у элиты не было возможности обнаружить его пропажу, чтобы перепоручить поиски фигурам поменьше и подешевле. Да и на кой им труп-то проверять, который сдохнет через 5 минут? ЭАП, собственно, тоже не было никакого смысла нанимать рейдеров, так как они и сами уже вот-вот должны добраться до этой части Нокт-области. 12 дней, как-никак, пора бы уже. Посторонние мысли не мешали делу, и Торн уверенно вел группу по частично затопленному сервисному тоннелю метрополитена. Тут были даже рельсы, но никто кроме самого парня не мог разглядеть их под слоем этой странной воды. Банально потому, что направленный пучок света вроде того, что обеспечивали подствольные фонари на оружии рейдеров, удивительным образом превращал поверхность воды в непроглядное, зеркальное нечто. А разглядеть что-то без света или с минимумом его людям было под силу разве что с высокотехнологичными шлемами, которые у рейдеров отсутствовали. Тут ведь и образчики ЭАП не факт, что справились бы, а элита кромки носила экземпляры подешевле и попроще. Дальше будет развилка и техническая платформа. Синева умудрялся на ходу сверяться со схемами, не полагаясь на одну лишь свою память. Там, вероятно, нас будут встречать. Это случится даже раньше, чем ты думаешь. Торн усмехнулся недобро. Усиливающийся аромат присутствия ноктюрнов давал понять, что первый контакт уже не за горами. Я постараюсь сам со всем разобраться, но на всякий случай будьте наготове. И под вентиляцией не стойте. Как скажешь, мамочка. Бот вскинул винтовку, начав еще активнее вращать головой. Его примеру последовали и все остальные, максимально серьезно отнесясь к предупреждению своего морфа. Первая тварь свалилась из чернеющего под потолком зева вентиляции, бестолково взмахнув лапами и приземлившись уже по частям. Торн не проморгал появление врага, перечеркнув уродливую тушу в полете. Второй ноктюрн уже не падал, а спрыгивал, так что на его устранение некогда человек потратил чуть больше времени, но это все еще было очень быстро. Когти проходили через мутировавшую плоть словно раскаленный нож, сквозь масло, и даже костяные пластины вместе с самими костями не являлись существенной проблемой. Вопрос был лишь в том, насколько хорошие удары наносил Торн, и сколько всего противников требовалось одновременно упокоить, но из вентиляции чисто физически не могла сдесантироваться орда. 5 тварей, 10-11, и все наконец-то стихло. Ни суеты, ни ранений, ни уж тем более у потерь. Сработано было очень чисто. Дельта окинул поле боя взглядом, принюхался, смахнул с когтей ошметки плоти и вернул их в походное положение, что с каждым разом давалось все легче и легче. Словно составные части мутировавшей ладони притирались друг к другу, начиная работать сродни единому механизму. «Теперь мне куда больше верится в то, что ты реально привык действовать в одиночку, Дельта». Виша прокашлялся, пнув располовиненный труп Ноктюрна, оказавшийся у него на пути. «Оружие тебе не дают потому, что ты и так ни хрена себе, да». Раздались редкие смешки, и даже сам Торн грустно улыбнулся. Все же природа его силы не позволяла по-настоящему ею гордиться. «Прямо в точку. Я сам оружие». Он бросил короткий взгляд на ладонь, которая прямо сейчас была не сильно больше обычного. Организм и правда адаптировался, а используемые им механизмы начинали работать все лучше. Торн резко обернулся, прищурившись, а тоннель содрогнулся. С потолка что-то посыпалось, зазвенели рельсы, а скрывающая их вода пошла рябью. Не такой уж и далекий отряд за спинами членов отряда раздался снова, и все застыли, вслушиваясь в раскатистое эхо. Хорошая новость, это не Ноктюрны. Уж в чем-чем, а в этом он был уверен. А плохая из вас, часом, никто не мечтал вблизи взглянуть на живой хищный куст? Нет, тогда руки в ноги и бегом. Торн и сам вряд ли заметил, сколь много стали значить для него запахи. Пахли места, пахли люди, пахли Ноктюрны, пахли даже аномалии. Состояние и расстояние, количество и направление, все это парень начал определять по запаху, и зачастую подсознательно, даже не обращая на это внимания. Вот и сейчас на нужную мысль его подтолкнул уникальный запах растения аномалии или того, чем на самом деле являлось скопище антрацитовых корней. Вряд ли они могли переместиться на добрых 1,5 километра от своего прежнего места обитания. Скорее уж просто корневая система у этой аномалии невероятно огромна, и уже успела раскинуться по всей подземке. Тоннель содрогнулся снова, и на этот раз даже заложенным с колоссальным запасом прочности стенам местами поплохело. Кое-где треснули полы, и вода под ногами бегущих забурлила и закружилась многочисленными воронками, грозя в один прекрасный момент просто засосать всех тех, кто не успеет убраться подальше. Торн бежал вперед и даже не оглядывался, отчетливо слыша несущихся следом напарников. Не отставал никто, так как все понимали, что это смерти подобно, а на счету находится каждая секунда. «Живее!» — рявкнул парень, перелетев препятствие в лице нескольких ступеней. Для поездов тут был тупик, а вот у людей еще оставались варианты. Некогда человек вцепился обеими руками в штурвал очередного гермозатвора, который, казалось, никто не трогал ни один месяц. Тут были и другие ответвления, но Торн помнил схему движения и не собирался без веских причин куда-либо сворачивать. Чревато.